Глава 19. Открыв двери в холл, Шолк с Демокуром нашли его опустевшим. Конецкие солдаты сбежали. Маги, хотя очень устали, направились на южную сторону. Посреди улиц ущерб виделся куда более значительным, нежели с высоты дворца. Полоса пожаров протянулась вдоль берегов Идрина и с юга, и с севера. Защитница совершила чудо, ограничив сверкающую мощь линии реки. Но берега были застроены складами и домами. Многие неудержимо пылали, угрожая погрузить весь город в огненную бурю, причинив разрушение больше, чем мог бы замышлять Чулалорн. Они шли к стенам внутреннего круга, нависавшими над внешним кругом. Район еще оставался в руках конесцев, и возможная контратака могла произойти именно здесь. Целенаправленное нападение на какие-то ворота или штурм участка стены. Корол, Хо и Мара занимались худшими из пожаров. Мара, понимал Шолк, будет неоценимой в обрушении пылающих домов и устранении уже ненужных баррикад. Хо с Королом помогут спасти попавших в завалы. Они с Демокуром будут ждать возможной контратаки. Не то чтобы он смог бы совершить многое, садка не коснуться без основательного отдыха. Но он попытался бы подавлять панику и смущать отряды Кана. Хотя контратака оказалась маловероятной. Все эти полумертвые фигуры, выползающие из реки и бредущие по улицам, просящие помощи или просто вопящие от мучительной боли. Прежде вражеских солдат убивали бы без малейших колебаний, но сейчас хинганцы отшатывались от покрытых жуткими ранами чудовищ. И сам Шелк ничем не мог помочь этим людям. Лишь смотрел, как они тянут руки, лежа на мостовой, или неподвижно стоят посреди проезда, ошеломленные страданием. На стене внутреннего круга маги разделились. Шелк взял правый фланг. Солдаты пялились на север, глядя за Идрин. Впрочем, там все скрывали тучи черного дыма. Хотя уставший, он подтянулся и рявкнул. «Бдеть! Враг рядом!» И устроил целое представление, расхаживая взад и вперед так твердо, как только мог. Разогнав всех по постам, он обошел солдат, каждого прося сообщать о любом движении противника. С утра до полудня проинспектировал ближайшие башни, останавливаясь передохнуть в каждой. Маг старался ободрить стражу своим присутствием, хотя никто не обманулся бы, видя, что он едва стоит на ногах. На одном из постов маг зачерпнул воды, чтобы избавиться от мерзкого привкуса дыма на языке. Юный хинганец вытянул шею, всматриваясь в северную сторону. Шелк кивнул ему. Пикинер коснулся лба. «Простите, сэр, вы видели?» «Что именно?» «Пламя и все такое». «В общем, нет, я был внутри». «Словно сияние самого солнца. Гнев богини». «Что?» Парень присел, снова касаясь лба. «Так назвал это наш сержант». Ладони стражника, заметил Шелк, потеют и слишком сильно сжимают пику. «Она зла на нас!» Шелк заморгал пораженный. «Прости? Зла?» «Сердито, понимаете? Потому что мы бросили внешний». Грудь Шелка что-то сжала. Он едва мог дышать. В голосе проявилась странная резкость. «Вовсе нет. Она гордится. Вами и тем, что вы сделали. Очень гордится». Брови парня удивленно взлетели. «Правда? Не думал, что мы такие молодцы». «Ну да. Армия, что внизу, сражалась десятки лет. Ни один город, ни одно государство не устояло пред ней. Ни одной проигранной войны. Но вы отогнали ее. Это было что-то стоящее. Будь уверен». Юный пикинер, не вполне убежденный, все же улыбнулся. Шелк снова кивнул ему и пошел дальше. Руки сжались за спиной. Он шагал и гадал, так ли это, и верит ли он сам. Да, наверное, верит. Чулалорн получил от предков закаленную армию, тогда как хинганцы оставались всего лишь ополчением для защиты своих стен. Городская армия едва ли заслуживала такого названия. Жалкие рабочие, ремесленники, сапожники и лавочники. Они были напуганы до глубины душ, но все же нашли мужество удерживать стены. Что ж, они защищали свое. Детей, любимых, имущество. Но мужество не перестает быть таковым. Бывает ли лучшая причина для битвы? Куда лучше, чем биться ради своего корыстного короля или принца? Увы, В них причина любой войны. Шелк выглянул через бойницу, обозревая крыши и улицы внешнего круга. Все казалось пустынным, брошенным. Конец-то точно не затевает атаку. Это было бы слишком нагло, даже оскорбительно после таких жертв. Однако он стоял на страже, ведь это его обязанность. Пусть мужчины и женщины хотя бы немного ободрятся, видя его. Слишком много ужасов случилось утром, хотя сам он вовсе не был бодр. Гнев богини. Макс содрогнулся, несмотря на зной пожаров. Дорин добрался до главного проспекта западной части города и замедлился, тяжело дыша. Тут не было сильных пожаров. Он шагал, уворачиваясь от гремящих фургонов с пожитками и охваченных паникой семей. Едва волшебница «Ночная стужа» оставила его на крыше, он вспомнил об Уларе. Все эти пожары. Он тут же побежал к закатным воротам. Улицы стали воплощением грохочущего хаоса. Горожане мчались к воротам, убежденные, что город поглотит огненная буря. Плотная толпа мешала ополченцам пройти к местам пожаров. Страже приходилось бить людей, прокладывая дорогу. Подтверждая обоснованность страхов, повсюду висели черный дым, падали угли, поджигая мусор. Люди то разбегались, то пытались затоптать огонь. У дома Улары Дорин увидел на крыше мужчин, должно быть, ее отца и братьев. Все они махали одеялами, гася угли. Район караван-сараев, разумеется, находился рядом с воротами, и давка здесь была особенно сильной. И все же он разглядел Улару сквозь толчею. Она сидела у стены с унылой женщиной, наверное, матерью. У ног лежали узлы с одеждой. Голову девушки покрывала шляпа, глаза были завязаны. Они с матерью сцепились руками. Дорин не стал подходить сейчас, когда рядом была семья, лишь следил с удобного пункта на крыше, пока плотная масса пешеходов, телег и фургонов стремилась к выезду. Отец и братья все утро сражались с возгораниями. По временам облако дыма становилось столь густым, что ничего не было видно. Дори напрягался, готовый бежать туда, но дым расходился, и семья оказывалась по-прежнему на крыше. Все кашляли и терли глаза, но не решались уходить. Деревянные балки крыши оставались под угрозой. Запылали соседний сарай и загон для скота. Дорин присоединился к добровольцам-пожарным. К полудню пожар удалось погасить, настроения полностью выгорели. Он остался с людьми, сев на корточки, пока черпак с водой ходил по кругу. Полуденное небо было затянуто черным дымом. Ниже тускло мерцали оранжевые и красные искры. Дорин уныло подумал, что защитнице удалось превзойти все разрушительные усилия Чулалорна. Команду добровольцев позвали в ближайший квартал. Дорин побежал вместе со всеми. Кто-то облил его на ходу водой из ведра, и неожиданный удар холода показался ему живительным. Там стоял большой и запущенный жилой дом. На собственников Дорину было плевать, но пожар мог распространиться и стать угрозой конюшням Улары. Его соратники начали выводить людей из комнат. Дорин сильно обжег руки, открыв дверь в охваченный пламенем коридор, но лишь обмотал ладони тряпками и продолжил работать. И снова им удалось сдержать пожар, хоть дом стал руинами. На закате он сел на пустой улице. Все желавшие бежать давно это сделали. Переутомленный, закопченный, весь в грязи и ожогах. Команда смеялась и перебрасывала шуточками. По кругу ходили фляжка и кисет с жевательным табаком. Он же сидел, вытянув неспособные сжиматься руки, и ругал себя. «Поглядите! Его инструмент! Его руки! Чем они стали? И ради чего? Какой-то загаженной трущобы? Да хозяин наверняка сам ее и поджег!» Он качал головой, жалея собственной глупости. Прохожая старуха остановилась перед ним и взяла за руки. Дорин попытался вырваться, но ее хватка была на удивление сильной. Она втирала в ладони некий вонючий жир. Юноша лишь удивленно смотрел на нее, потому что боль быстро исчезла. Старуха была одета во множество юбок. От нее пахло рекой. Работая, она пыхтела глиняной трубкой с длинным мундштуком. Потом она перешла к другому раненому. Бедняге угодил уголек в глаз. Дорин недоуменно посмотрел на свои руки. Ожоги пропали. Даже багровые синяки бледнели на глазах. Он умел узнавать действия высшего динала. Женщина ухмыльнулась в ответ на его взгляд и пришла к следующему страдальцу. Подмигнула Дорину из-за трубки. «Как вас звать?» — крикнул он. Она улыбнулась шире. «Лис — мое имя, а это услуга за услугу. Благодарность». Он снова сел, сгибая руки, порядком ошеломленный. Команда рассеялась, потому что пришли новые волонтеры. Дорин заставил себя встать и побрел прочь, крайне утомленный. Они довели короля до походного штаба. Оглядевшись, Айка поняла, что все 50 телохранителей собрались внутри и вокруг скопления шатров. Решив, что король теперь в полной безопасности, отыскала Юну, фактическую командующую танцовщиц, поклонилась и сказала ей. «Возможно, нескольким из нас нужно пойти и предложить помощь». Юна отрицательно покачала головой. «Наш долг — быть здесь. Тогда одна я». «Нет, у нас есть работа, и она здесь». «При всем уважении, король вряд ли будет в безопасности, если весь лагерь провалится в бездну». Юна раздраженно скривилась, громко сказала собравшимся сестрам. «Кто-нибудь хочет, Сайка?» Рэй вышла вперед. «Я пойду». Юна фыркнула. «Отлично! Мы, разумеется, можем пожертвовать двумя!» Айка лишь поджала губы. Кивнула Рэй. Они вместе прошли сквозь полог шатра, потрусили к берегу реки. Айка не могла удержать любопытство. «Зачем ты пошла со мной?» «Не с тобой. Помощь нужна, это очевидно». Айка кивнула, пристыженная. «Да, ты права. Но все остальные...» Рэй вздохнула. «Не суди строго. Легче остаться в павильоне, использовать долг как объяснение, почему не делаешь что-то еще». У берега поток страждущих стал гуще. Айка была поражена серьезностью ранений. С кого начать? Как выделить кого-то одного? Все эти стоны разрывали ей сердце. Она встала на колени подле человека среди толпы. Он явно впал в кататонию. Спина была сплошным месивом. «Позволь помочь». Рэй тем временем побежала к другой группе раненых. Солдат тупо глядел на нее и сонно моргал. Она взяла его за руку, подняла. Из губ вырвался вздох, говоривший о страшных муках. Девушка повела его к палатке лекарей. «Сюда! Почти дошли!» Из глаз мужчины лились слезы. Столь сильной была его боль. По пути она натыкалась на других. Одни лежали, другие ошеломленно стояли и заставляла идти за собой. Еще многие показались из темноты, выплывая среди полос тумана, будто призраки. Айка делала все возможное, чтобы довести их до лечебницы. Палатки были забиты массой страдальцев. Нельзя было сделать шага, не толкнув раненого солдата. Вонь сожженной плоти почти заставила ее убежать. Положив раненого, Айка принялась искать лекаря. В шатре с более ярким освещением женщина занималась раненым бойцом, которого удерживали четверо сильных помощников. Скорее костоправ, чем целительница Динала. Она ножом срезала одежду и кожу доспехов, хотя яростный жар колдовской атаки во многих местах сплавил их с плотью. Женщина метнула на Айка сердитый взгляд и крикнула. «Гоните ее!» Айка оттолкнула руку подошедшего солдата. «Я пришла помогать!» Седая женщина фыркнула и согнулась над пациентом. «Это во-первых! Ночью одна из ваших сестер прибежала и начала требовать, чтобы я бросила работу и прислуживала королю. Тебе такое не взбредет в голову?» «Нет». Айка глядела восхищенная и напуганная, ибо лекарка погрузила нож в кровавое месиво шеи солдата, находившегося в полном сознании. Он бился в руках помощников, стискивая полоску кожи в зубах. «Вам нечего ему дать?» — сказала она. «Обезболивающее?» «Все кончилось. Таланты Динала лишь останавливают кровь. Спасаем немногих. Вот чем мы заняты». Женщина испытующе поглядела на нее. «Хорошо орудуешь острым клинком, как я понимаю». «Да». Лекарка кивнула уже более вежливо. «Хорошо. Ставьте ее к соседнему столу». Помощник подошел и жестом указал на доспехи. Умело помог стащить перевязь, расстегнуть пряжи. Он явно имел большую практику избавления солдат от доспехов. В любом положении. Деревянный стол был залит кровью, покрыт обрывками одежды и тряпками. На подносе лежала коллекция железных орудий, в том числе зловещего вида пилы и самые острые ножи, которые ей приходилось видеть. Подошла лекарка, утирая окровавленные руки о не менее багровые тряпки. «Я Харал». «Айка». «Ага. Будешь выполнять тупую работу. В основном ампутации, освободив меня для дел более тонких. Сдюжишь, а?» Во рту Айка стало сухо, как в печи. «Попробую», — едва пробормотала она. «Отлично!» Харал кивнула на полотняную стену, помощники выбежали и принесли раненого. Айка смотрела, хотя глаза уже вовсю слезились. Руки солдата были сожжены до костей. Харал осмотрела его и кивнула. «Ладно, правую до локтя, левую перевязать». Айка моргала, пытаясь глотнуть. Помощники начали срезать почерневший мундир и приставшие к коже рук перчатки. Один сунул в руку Айка острое, как бритва, лезвие. «Режь до сустава», – пробормотал он. «Потом пилой». Она кивнула, показывая решимость. Помощники крепко ухватили за шею, руки и ноги. Взяв правое предплечье, она провела ножом по бледной плоти у локтя. Мужчина судорожно задергался, визжа, выгибая спину и сопротивляясь. Айка отскочила, впадая в ужас, и уронила нож, который один из помощников подобрал и вернул ей. Танцовщица очистила грани, просто проведя по краю стола. «Простите», – прошептала она, почти раздавленная стыдом. Помощники показали, что готовы. Девушка снова склонилась над солдатом и застыла, видя его взгляд. «Не надо», – умолял он слабейшим шепотом. «Прошу, не…» Помощник сунул ему в рот полоску кожи. «Тут многие ждут». Она глотнула, кивнула и принялась за дело. Мужчина стонал и выл, заглушенный кляпом, выгибал спину и дергался, пока она резала кожу и связки, и впал в забытье, когда она коснулась сустава пилой. Едва конечность была отрезана, помощники унесли тело и положили следующее, с раздробленной ногой. Она указала на колено, один из лекарей утвердительно кивнул. Айка снова начала трудиться. Так продолжалось весь день до заката. Айка вскоре перестала думать, став автоматом. Лишь наблюдала, тупо и молчаливо. Ждала указаний, где и как резать. В сумерках подошла Харал, что-то сказала. Айка молчала, не понимая. Уши оглохли от воплей. Старуха, наконец, вынула нож из ее руки и передала на попечение помощников. Ее вежливо отвели к мойке в шатре, наполнив глиняную чашу теплой водой. Айка стояла, глядя на воду, не сразу поняв. Потом окунула руки по локти и начала отираться. Все сильнее, грубее и отчаяннее она терла кожу. Вода стала такой мутно-красной, что она не видела пальцев. Извлеченные кисти показались совершенно чужими. Она с некой радостью вытерла ладони полотенцем. Лишь теперь поняв, что длинная одежда пропиталась кровью и ошметками, Айка осторожно стащила рубаху через голову, швырнув в гору столь же грязных тряпок. Встала в тонкой сорочке и льняных брюках, тоже залитой кровью ниже колен. Огляделась и нашла доспехи, аккуратно сложенными неподалеку. Взяла всей грудью вместе с хлыст-мечом и пошла прочь. Снаружи полотняного клапана ей пришлось остановиться, потому что кружилась голова. Айка жадно вдыхала ледяной воздух. «Погоди!» – крикнули изнутри. Лекарка Харал вышла к ней, в руках была небольшая чашка. «Чай!» «Спасибо, но я не…» «Необычный чай, дитя!» Харал протянула чашку. «Благодарю!» Айка попробовала горячий напиток и тут же заморгала. «Что это?» «Особый рецепт. Дает мне работать дни и ночи. Но им нельзя злоупотреблять. Начинаешь видеть всякое». Айка осушила чашку, благодарно кивнув. Харал скрестила руки на груди. «Парни говорят, ты чудо как хороша с ножом. Не думала учиться лекарскому делу?» Айка замотала головой. «Нет, оно слишком мучительное». Старшая женщина согласно кивнула. «Привыкаешь». Айка отдала ей чашку. «Нужно идти. Я отсутствовала слишком долго». «Ну, спасибо. Ты точно нам помогла». Айка опустила голову и вернулась в королевский павильон.